Оставшиеся испытания прошли нормально, хотя Мидори явно мешал его опухший палец, но хотя бы он мог не думать о боли и сосредоточиться на упражнениях, показав довольно средний результат. Однако, судя по довольному лицу Айзавы, исключать его уже передумали. Шота выдохнул спокойно и блестяще выполнил данные ему задания, чтобы не упасть в последний момент в грязь лицом. Настала пора объявления общих результатов. Ваш финальный результат – совокупность всех ваших результатов. Если б я рассматривал их по отдельности, я бы помер от старости. И да, слова об исключении были ложью. Что? Вскричала большая часть класса, а девочка, что помогла с бинтами, закатила глаза. Ребят, ну включите мозги. Разумеется, это была просто уловка, кто будет в первый же день кого-то исключать. Ну, в позапрошлом году Айзава исключил весь класс, который у него был, пожал плечами Шота, так что это могла быть и не уловка. Хорошо, что Мидори удалось его впечатлить, добавил он, понизив голос. На этом урок закончен. Ваши учебные листки будут ждать вас в классе. И, Мидория, сходи к исцеляющей девочке. Первая помощь от одноклассников – это, конечно, хорошо, но лучше медицинскую помощь получать от квалифицированных специалистов. А теперь, с глаз моих долой. Глава В. Второй день учебы. Ташинари. Отец сидел во главе стола, держа у уха телефон. Неужели это так трудно? Просто следовать инструкциям, я же тебе все расписал. Доброе утро, папа, мама, Нацу, поздоровался Шота, заходя в столовую и потягиваясь. Мама, уставшая после ночной смены в больнице, измученно улыбнулась ему, ставя на стол тарелку сабы. Доброе утро, солнышко, она потрепала младшего сына по макушке, вызвав тем самым смешок у Нацуа. Глава семейства лишь кивнул, продолжая общение с дядей Тоши. Ну да, у него сегодня первый урок. Вот он и названивает отцу. «Доброе утро, братишка. Ты сегодня как, сам добираешься, или тебя подбросить?» Поинтересовался Нацуа, набирая палочками себе лапши. «Нацу, отец оторвался от телефона. Ты только неделю назад смог нормально пересдать на права, и уже предлагаешь что-то поехать с тобой, не рановато ли?» «Пап, так я для этого права и получал, чтобы ездить на автомобиле», Нацуа пожал плечами, и, в отличие от Тои, честно получил их на сдаче экзамена по вождению, а не сунув инструктору взятку. «Еще бы ты так поступил», – проворчал отец и вновь вернулся к разговору с дядей Тоши, «и не забудь про разминку перед занятием. Только растяжений, вывихов и прочих нелепых травм им не хватало в их первый учебный день. Исцеляющая девочка – это, конечно, замечательно, но и она не панацея. Кстати, Атае, у него скоро командировка заканчивается», – поинтересовался Шота, уплетая лапшу. Вроде бы у него она в апреле должна закончиться, нет, она у него продлится до июля, у них возникли некоторые сложности, флегматично ответил Нацуа, доедая свой завтрак, так что, тебя подвести, или ты тоже боишься? После того, как меня подвозил Тоя, я уже ничего не боюсь, покачал головой младший Тодороки, только мне бы поскорее добраться, не хочется опаздывать. Тогда встречаемся возле ворот через 15 минут, предложил Нацуа, поднимаясь из-за стола вместе со своей тарелкой. Отец вновь оторвался от телефонного разговора. «Нацу, возьми машину с автопилотом, ну, на всякий случай, мало ли что». «Хорошо, пап», — закатил глаза старший из братьев и покинул столовую. Мама тяжело вздохнула. «Инджи», — она зевнула и мягко чмокнула отца в щеку. «Я, пожалуй, уже пойду». «Конечно, милая». «Сладких снов», — Шота опустил глаза в свою тарелку. «Нет, он был невероятно рад, что его родители пронесли свою любовь и нежность друг к другу сквозь года, но порой столь открытая демонстрация их чувств раздражала. Мама ушла в спальню, напоследок вновь потрепав сына по волосам, а отец, наконец отвязавшись от разговорчивого дяди Тоши, принялся спокойно пить чай. Конечно, ему спешить особо некуда. В последнее время, пока водитель возит маму на работу в ночную смену, старшего Тодороки в агентство доставляет Ван. Из-за того, что Яна решила поступать в Токийский университет, ее брат стал брать любую подработку, чтобы накопить на обучение сестры, отвергнув предложение старателя оплатить обучение, если Яна после выпуска отработает в его агентстве вложенные в нее деньги. «Шота, тебе стоит поторопиться, если не хочешь опоздать», напомнил отец, делая новый глоток чая, не заставляя Нацуа ждать. «И, пожалуйста, пока вы будете ехать, не отвлекая его от дороги. Я не хочу, чтобы с вами что-то случилось». «Хорошо, пап, согласно кивнул Шата, доедая оставшуюся лапшу, после чего подхватил тарелку, закинул ее в посудомоечную машину, попрощался с отцом и выбежал на улицу, прихватив уже собранную с вечера сумку. Брат уже ждал его в машине. «Ну что?» – в нетерпении спросил Шата, садясь в автомобиль слева от брата и пристегивая ремень безопасности. «То я передал тебе?» «Тише, братишка», – усмехнулся Нацуа, выруливая за ворота. «Разумеется, передал. Покажи. Терпение, Шата, одна из основных добродетелей. Посмотри в моей сумке на заднем сиденье». Шата в предвкушении обернулся на заднее сиденье и с трудом перетащил сумку брата себе на колени. «Ух, Нацу, ты там что, кирпичи носишь?» – недовольно пробормотал мальчик, расстегивая молнию. «Серьезно, в век цифровых технологий, ты таскаешь с собой печатные учебники, тем более, в таких объемах, зачем, Шата?» «Осторожнее, это старые издания, у них нет цифровой версии, по крайней мере, пока», – покачал головой Нацуа. «Собственно, за этим я и привозил их домой, чтобы сделать сканы для дальнейшей публикации в интернете. Это было просьбой моего научного руководителя на каникулы, а теперь мне надо вернуть их обратно», — пояснил он, не отвлекаясь от дороги. «Твое находится в левом отделении, и, пожалуйста, не дергай так молнию, ты можешь повредить книги». «Хорошо, хорошо», — кивнул Шата, открывая указанное отделение и восторженно выдохнул. «Боже, Нацу, это действительно, вау!» Он вытащил из сумки небольшую картину, изображающую любимую им рок-группу Hell Fire Dragons. По ее периметру шли автографы всего состава группы, складываясь в причудливый узор. «Родители не одобрят такое приобретение». «Ну как, не одобрят?» Отец крайне лояльно относился к увлечению Шатой той рок-музыкой, лишь иногда ворча, что вот в его юности был настоящий рок, по сравнению с которым нынешний рок выглядит дешевой пародией. А вот мама, воспитанная на классической музыке, пришла в ужас от музыкальных предпочтений сыновей. Шата перевернул картину и с удивлением обнаружил на ней надпись на английском. «Японскому герою Инферно за спасение из лап злодеев». С удивлением прочитал он и недоуменно уставился на брата. Это когда Той умудрился их спасти, кажется, когда они в последний раз были в Японии с концертом, ответил Нацуа. Банда, в которую пришлось влиться Тэ, решила взять их в заложники и диктовать свои требования правительству. Все же Hell Fire Dragons широко известная американская группа, подобная явно вызвала бы резонанс, возможно даже международный скандал. Что именно сделал Тэ, я не знаю, но уже на следующий день вся группа вернулась целая и невредимая и дала концерт в Осаке. Когда они спросили, чем могли бы отблагодарить своего спасителя, то я попросил у них эту картину с автографами. Круто. Восхищенно выдохнул Шата, со всех сторон наглядывая подарок. А почему то я сам не передал мне ее? Это из-за его командировки? Да, кивнул Нацуа. То я не вдавался в подробности во время нашей последней встречи, но, насколько я понял, его начали подозревать в работе на коп, поэтому операцию пришлось временно приостановить. Жалко, протянул младший брат. Я надеялся, что он скоро вернется. Не переживай, Шата. Уверен, летние каникулы ты точно сможешь провести с ним. Постарался утешить его Нацуа, на что Шата лишь вздохнул. Надеюсь, на этом наше занятие закончилось. Под трель звонка сказал эктоплазм, стирая с доски примеры, которые учащимся было предложено решить за занятие. Прошу сдать ваши тетради, чтобы я мог оценить ваш уровень знаний в математике. И приятного вам аппетита на обеденном перерыве. Задвигались стулья, одноклассники начали вставать со своих мест. Шата со злостью схватил свою тетрадь, быстрыми шагами добрался до стола преподавателя и со всей души швырнул ее в кучу других таких же тетрадок, за что получил удивленный взгляд учителя. Да что ж такое, даже тут эта чертова математика его достала. Только он заучил все для итогового экзамена по окончании средней школы, сдал и со спокойной душой забыл, надеясь больше к ней никогда не возвращаться. И тут на тебе, не успел начаться учебный год, и вот вам уже контрольная, несправедливо, что-то не сумел решить, понимающе спросил Ида, ждавший его у дверей. Шата махнул рукой, половину сделал, на остальное решил забить, ну его нафиг, Шата, нельзя так относиться к учебе, возмутился Тенья, от избытка чувств активно начиная жестикулировать. Если ты, как ты выразился, забьешь на математику, тебя могут исключить, если ты не заметил, Тенья, исключить нас могут просто потому, что так захотелось левой пятке преподавателя, язвительно отозвался Тодороки, так что не вижу смысла лишний раз трепать себе нервы. Как знаешь, Шата, но если у тебя будут проблемы, я всегда готов тебе помочь. Спасибо, Теня, от души поблагодарил друга Шата, а у тебя самого как все прошло? Так, обмениваясь мнениями о прошедшей контрольной, они дошли до столовой, где им уже заняли место Мидория и Урарака. Шата скользнул взглядом по предложенным блюдам и тяжело вздохнул. Да, это не столовая из папиного агентства, где представлена в основном европейская кухня во всем ее многообразии. Тут все пропитано духом Японии, рыба и рис, рис и рыба. Из мяса тут только куриные якитари, и тоже в качестве гарнира только очищенный рис. Хорошо, что вчера мама, уходя на работу, приготовила ему бенто, и теперь он сможет пообедать более привычной ему едой. Надо будет спросить повара, а саба здесь бывает, хотя бы иногда, или еду придется с собой таскать постоянно. Приятного аппетита, пожелал он окружающим, принимаясь за еду. Помимо его, Иды, Урараки и Мидории, с ними за столом сидели девочка-лягушка и девочка-невидимка, Цуюасуи и Хагакури Тора, вроде бы. Однако они ели молча и принимать участие в разговоре явно не спешили. Однако Урарака говорила за всех. «Я не ожидала, что первый день окажется таким загруженным», – жаловалась она, закидывая себе в рот кусочек жареной рыбы, «не думала, что миг потребует от нас такого уровня владения английским. Меня больше напугал урок мировой литературы», – опасливо покосился в сторону Мидория, учитель полночь весьма, весьма своеобразно, – продолжил за него Тодороки, подхватив палочками кусочек мясной котлеты, это да, вообще-то это довольно странно, учителя ходит, кто в чем горазд, без какого-либо дресс-кода, а нам, студентам, приходится носить форму, и то, некоторые считают себя равнее прочих и ходят без галстука. Шата наткнулся взглядом на Бакуго, со зверским видом что-то говорящего запуганному студенту, судя по всему, с курса управления, не обращая внимания, Шата, проследив за его взглядом, посоветовал Ида, мы с ним всего 3 года учиться будем, и то не факт, что его не исключат, а потом и не вспомним. Так что, вы прокачена? Спросил Мидория, повернувшись и тоже увидев Бакуго, вряд ли его исключат, он очень талантливый, в голосе одноклассника чувствовалось неприкрытое восхищение и легкая зависть. Одним талантом сыт не будешь, вот про Рекса тоже говорили, что он талант, пророчили ему великое будущее, называли восходящей звездой, что затмит всемогущего, и где он сейчас, кочует из одного наркодиспансера в другой, иногда с заходом в тюрьму. Рекс, переспросил его Мидория, и его лицо посветлело, я помню, как-то по телевизору он упоминался в сюжете про старателя, у них там какой-то конфликт что ли был, у них этот конфликт еще с учебы в УА, пояснил Тодороки, Рекс постоянно подставлял ПМ, старателя, а через 5 лет после выпуска старатель из-за него вообще получил волчий билет. Чтобы вы понимали, волчий билет лишает своего обладателя права работать в чьем-либо агентстве, не считая своего собственного. Чем по то есть, старатель воспользовался, создав собственное агентство. Ты много знаешь о героях, завистливо протянула Урарака и тут же подобралась, как кошка, готовящаяся к прыжку. Погоди, ты несколько раз чуть не назвал старателя, она театрально понизила голос, переходя практически на шепот. Папой, Шата сконфузился. Черт, опять он проболтался. А отец ведь говорил ему, чтобы он не хвастал их родством и тем самым не подставлял семью под удар. Чем меньше о семье героя номер 2 знают, тем безопаснее. Да и в принципе, внимание, которое ему было бы обеспечено просто за то, что он сын старателя, ему было бы очень не кстати. Пожалуйста, только не говорите никому. Попросил он, тоже почти шепотом, я не очень люблю этим хвастать. Из-за этого постоянно возникает множество неприятных вопросов. Хорошо, понятливо кивнули Мидория и Урарака, хотя по их лицам было ясно видно, что они с радостью бы эти самые вопросы задали. Повисло неуютное молчание. По расписанию, у нас после обеда, фундаментальные учения героев. Наконец нарушила тишину Урарака, как думаете, кто будет его вести? Дя, КХМ, всемогущий, Шата вновь чуть не назвал друга семьи привычным именем. У нас сегодня будет с ним испытание битвой на поле бета. Ты это от отца узнал? Не удержался Мидория и тут же сам прикрыл себе рот. Ой, прости, все нормально, махнул рукой Тодороки, но, говоря о твоем вопросе, вообще-то, это все написано в нашем учебном плане, который есть на сайте школы. Вы на него так и не зашли? Я пытался сегодня посмотреть, признался Мидория, но сайт часто вылетал, так что, я не смог посмотреть. Да, а я только позавчера смотрел, и все было нормально. Что это, черт побери? Всемогущий с удивлением посмотрел на Влада, с яростью разглядывавшего только что распечатанные документы. Почему у моего класса послезавтра испытание спасения в УСИ? Айзава, какого хера? Не кричи, сонный Айзава встал со своего места и, подойдя ближе, тоже принялся изучать информацию на бумаге. ХМ, а у моих с чего-то появились основы электроники. А откуда у факультета управления взялась тренировка скорости? Что это за чушь? Влад, ты откуда это расписание взял? С нашего сайта. Классный руководитель класса раздраженно взмахнул рукой, специально распечатал, чтобы повесить на доску объявления. А то студенты до сих пор не знают, какой у них урок и куда им идти. И что я получил? Он взял еще один листок и, пробежавшись по нему глазами, расхохотался. О, наш курс не один такой. У третьего тоже все понамешалось. А я говорила, что не нужен нам сайт, подала голос Полночь, с ним одна морока. Я вот пыталась сегодня домашнее задание написать ученикам по мировой литературе, а он завис, зараза. Лучше б по старинке, в блокнот все писали, ей-богу. В наш век расцвета технологий ученики лучшей школы страны должны писать в блокнотиках, возмутился загрузчик. Нас и так на прошлой конференции между Академиями Героев чуть на смех не подняли за то, что мы отстаем от всех остальных школ в техническом обеспечении. Нам спонсоры денег выделили специально на это, и что в итоге? Сайт сделали из говна и палок, зато роботов закупили на 2 года вперед. В учительской начался галдеж, все громко возмущались и спорили, перекрикивая друг друга. Всемогущий глянул на часы и с радостью отметил, что обед уже заканчивается, и ему можно со спокойной душой сбежать от разгорячившихся коллег, чем он и воспользовался. «Фух, ну и денек», — подумал он, спеша по коридору в сторону нужного класса. «Ну, надеюсь, Инджи, твои советы окажутся полезными, и я не забуду их в тот самый момент, как войду к ученикам. Я здесь». Мидория поднял глаза, с радостью глядя на своего кумира, вошел в класс, как обычный человек. «Не могу поверить, это же сам Всемогущий. Это что?» Костюм Серебряного века. Со всех сторон посыпались восхищенные возгласы, пока Всемогущий, красуясь на каждом шагу, шел к учительскому столу. Черт, от этого потрясающего стиля аж мурашки по коже. Как вы знаете, сегодня у нас фундаментальные учения героев. Занятие, на котором в вас будут закладываться основы геройской работы с помощью разнообразных испытаний. И сегодня у нас испытание битвой. Испытание битвой. Радостно взревел весь класс. И для этого мы подготовили вам костюмы в соответствии с вашими запросами и причудами. Всемогущий щелкнул переключателем, и из стены выехали полки с чемоданами, каждому из которых был присвоен собственный номер. Наши боевые костюмы. Вновь заревел класс. Переодевайтесь, и за дело. Всемогущий радостно улыбнулся и, пока учащиеся шумно разбирали чемоданы, заглянул в записную книжку, после чего нахмурился. Инструктаж. Техника безопасности. Да ну, они не маленькие уже, понимают, что нельзя напрямую использовать причуды друг против друга и пытаться необратимо покалечить друг друга. Ты перестраховщик, Инджи. Жду вас на поле бета. Громко сообщил он ученикам, когда они разобрали свои костюмы. Ваш наряд очень важен, мальчики и девочки. И не забывайте, теперь вы официально герои. После чего он умчался в коридор. ФФ, дядя Тоши, как всегда, хмыкнул Тодороки, поудобнее перехватив в руке темно-синий чемодан с красной эмблемой пламени на боку и аббревиатурой ЕХ-20, официальный символ агентства старателя. Мидория недоуменно посмотрел на повеселевшего одноклассника. «Как раз таки официально мы еще не герои», — продолжил Тодороки. «Для этого нам необходимо не только закончить академию, но и получить хотя бы временную геройскую лицензию. А пока мы еще так, только личинки героев, из которых может выйдет взрослая особь, а может сгинем без следа». «Вот ты и сгинешь без следа, двумордый», — оскалился проходивший мимо Каччан, после чего скользнул презрительным взглядом по Мидори, как и ты, Деку. «Время покажет, кто будет предан забвению». Взрывопотом, спокойно ответил Тодороки и покинул класс, не обращая больше внимания на взбешенного, брызжущего слюной и грязно ругающегося Каччина. Мидория поспешил следом, не желая вновь попасть под горячую руку старого приятеля. Все-таки тогда Каччан был прав, в той их драке Изуку просто повезло, в этот раз могло и не повезти. «Эй, Тодороки!» Маленький одноклассник с темно-фиолетовыми шарами вместо волос заглянул в чемодан Тодороки, «А чего это у тебя такой костюм? Не похожий ни на один из наших?» Тодороки поднял на него недовольный взгляд и молча вытащил темно-синий костюм с серебристыми вставками, а также нашивкой «Еха» на левом плече, осмотрел его. «Да обычный костюм», — заключил он, пожав плечами, за что получил злой взгляд со стороны Бакуго, тоже доставшего свой костюм. «Конечно, ему еще нужна будет доработка», но пока он вполне пригоден для выполнения школьных задач. «Фига себе, обычный костюм!» — присвистнул красноволосый парень, тоже взглянув на костюм Тодороки. «Еха, это же символ агентства Старателя, героя номер два. Костюмы, созданные техническим отделом его агентства, считаются одними из лучших и стоят бешеные деньги. Откуда у тебя такие связи?» «Я...» — Тодороки замялся на мгновение, явно не желая говорить о своей связи со Старателем, но потом выдохнул и спокойно продолжил. «Геройские агентства имеют право заключать договор о целевом обучении с поступающими в геройские академии, чтобы в дальнейшем получить для себя новых сотрудников. Собственно, я и есть такой целевик от агентства Старателя, и, видимо, посчитав разговор исчерпанным, принялся переодеваться. Везет», — завистливо вздохнул парень со светлыми волосами, надевая черную куртку. «Я бы тоже не отказался стать целевиком от какого-нибудь агентства, мало того, что они обеспечат тебе обучение и снабдят крутым профессиональным костюмом, так еще и потом не будет проблем с поиском работы». Тодороки неоднозначно хмыкнул, но комментировать данное высказывание не стал. «Впрочем, оно и понятно. Посмотрим, на что вы способны, зародыши», — весело сказал всемогущий, когда все ученики высыпали на площадку перед тренировочным полем. Мидория вертел головой по сторонам. Если костюмы мужской части класса он рассмотрел еще в раздевалке, то костюмы девочек вызывали у него искреннее любопытство. У большинства из них костюмы плотно прилегали к телу, выгодно подчеркивая фигуру каждой. А у той девочки, с которой он вчера соревновался в беге, костюм вообще был слишком открытым, так что большинство парней стыдливо отводили от нее взгляд, а некоторые наоборот, с жадностью смотрели на нее, чуть ли не исходя слюной. «Отлично выглядите, народ», — одобрил всемогущий, показав большой палец. «А теперь, к самому заданию». Он краем глаза заглянул в записную книжку, которую держал в другой руке. «Испытание битвой будет проходить в здании. Хоть по телевизору чаще всего вы видели бои на улицах, но на самом деле, согласно статистике...» «Так, где это написано?» «А, вот, согласно статистике, около 78% всех преступлений совершается в помещениях. И именно поэтому сегодня мы отработаем тактику обезвреживания террористов, захвативших атомную бомбу. Для этого теста вам необходимо поделиться на команды злодеев и героев, для битвы 2 на 2. Прежде, чем вы начнете сыпать вопросами, позвольте мне сразу рассказать вам сценарий этих битв». Заметив взметнувшиеся вверх руки, тут же отреагировал всемогущий. «Итак, согласно нашей легенде, группа террористов захватила атомную бомбу и хотят шантажировать этим правительство. Чтобы не потерять свой козырь, они спрятали его в полуразрушенном здании и тщательно охраняют. Героям же стало известно местоположение бомбы, а также время, когда из охраны останется только два злодея. Связь глушится, так что злодеи не могут связаться с остальной бандой. Однако через полчаса к ним должна прийти подмога. Большая часть героев направлена на эвакуацию мирного населения, так что из героев в здание отправляются также только два человека. Задача героев – найти злодеев до прихода подмоги и обезвредить их этими лентами захвата». Он поднял над головой соответствующий предмет, или же добраться до бомбы и обезвредить ее, для этого достаточно коснуться муляжа. Злодеям надо либо захватить героев теми же лентами захвата, либо продержаться до прихода подмоги. «Задание понятно, учитель? А как мы будем делиться на команды?» — подала голос девочка-лягушка, подняв руку. «Хороший вопрос», — одобрил всемогущий. «Обычно герои создают команды с теми, с кем хорошо сочетаются их причуды, а также с теми, с кем сложились доверительные отношения. Мало кто решается позволить незнакомцу прикрывать спину, именно поэтому многие агентства последние 5 лет проводят совместные учения, создавая разнообразные комбинации из героев разного профиля. Но, поскольку ваш реальный уровень нам еще только следует оценить, вас мы разобьем по жребию. Кроме, пожалуй, вас двоих», — учитель указал на Тодороки и Бакуго. «Судя по вашим результатам вступительных экзаменов, вы оба на голову выше ваших одноклассников. Так что вы однозначно будете в разных командах одного, скажем так, матча. Жребием мы определим вам напарника, а также сторону, за которую каждый из вас будет играть. Тодороки и Бакуго обменялись хмурыми взглядами. Из этой затеи ничего хорошего не выйдет, пронеслось в голове у Мидории. Вам удалось достать расписание занятий всемогущего, холодный голос прорезал тишину пустого бара. Бармен, темно-фиолетовый мужчина с туманной головой, ответил, на секунду оторвавшись от полировки стакана. Да, у него послезавтра будет занятие с 11-классом в корпусе УСИ. Вдалеке ото всех, там будут только он, 13-е, классный руководитель и 20 детей. Шигара Китамура уже велел остальным готовиться к атаке. Б-класс, в мужском голосе проскользнула задумчивость, насколько я знаю, своего младшего сына мой непутевый внук хотел отправить именно в класс, потому что он в хороших отношениях с его классным руководителем. Вы правы, кивнул бармен, отложив начищенный до блеска стакан, однако зачислили его в А-класс. Администрация школы считает, что сильных учеников надо собирать в одном классе, а не распределять равномерно. Хм, вот как, что ж, это играет нам на руку. Во время нападения не будет никакой опасности моему правнуку, благосклонно отнесся к этой информации его собеседник, однако, всемогущий, да и классный руководитель класса являются друзьями Инджи, и он может сорваться и прийти им на помощь, если узнает о нападении, тем более с этим его телепортом, а этого хотелось бы избежать. У вас есть идеи, как его нейтрализовать? Часть наших людей должна поднять шумиху недалеко от агентства старателя, ему придется заняться в первую очередь наведением порядка на его подведомственной территории, и ему будет некогда отвлекаться на нападение в УСИ. Да и мы озаботились тем, чтобы из УСИ никто не смог послать сигнал о помощи, невозмутимо ответил туманный человек, так что семью Тодороки наша операция никак не заденет. Что ж, это замечательные новости. Что ж, очень скоро Японии придется попрощаться со своим символом мира. Глава 6. Испытание битвой. Примечание к части. Изначально, это должна была быть часть предыдущей главы, но поскольку она вышла слишком большой, было принято решение разделить ее на две. Так что приятного прочтения. П.С. Эта глава наглядно показывает, насколько автор не умеет в экшен. Не нравится мне все это, пробормотал Мидория, вглядываясь в листок с планом здания. Шота, разминающийся рядом, согласно кивнул. Да, хоть это всего лишь тренировка, но я бы все же предпочел не становиться противником Иды. В конце концов, соревнование – это одно, а прямое противостояние – это другое, задумчиво заключил он и пояснил на вопросительный взгляд напарника, знаешь, что нет хуже врага, чем бывший друг. Он знает твои слабые места и прицельно бьет по ним. И Теня довольно хорошо меня знает, так что может использовать это против нас. Я больше боюсь Каччина, признался Мидория, сминая в руках листок. Тодороки аж поперхнулся от такого, чего, этого бамбукана, который ничего хорошего из себя выдавить не может, но строит крутого перца. Я тебя умоляю, максимум, что он может вызвать, это жалость и брезгливость, но никак не страх. Ты не прав, Тодороки, покачал головой Мидория, подняв глаза на здание, в которое им предстояло пробраться. Каччан – очень умный и сильный противник. Я знаю его еще с детского сада, мы росли вместе, были друзьями. Но когда выяснилось, что я беспричудный, Каччан начал издеваться надо мной. Я ненавижу его за это, но уважаю его силу и амбиции. Я превзойду даже героя номер один, всемогущего, так он сказал однажды и с тех пор не отступался от этого стремления. Он лучше меня во 100 крат. Рука напарника легла ему на плечо, и Изуку с испугом взглянул ему в глаза, серьезно смотрящие на него в ответ. Но ведь твоя сила проявилась у тебя, а не у него. Так что, как мне кажется, ты просто себя сильно недооцениваешь. Он усмехнулся, заставив одноклассников вздрогнуть. Он что, знает об один за всех? Это вполне вероятно, в конце концов. Последние 10 лет всемогущий довольно плотно общался с героем номер 2, да и его наставник в боевых искусствах наверняка их родственник, может, брат старателя. Тем временем Тодороки продолжил. Но, видимо, мы с тобой в похожей ситуации, я не хочу сражаться с Теней, ты, с этим взрывопотомом. Поэтому предлагаю, скажем так, обменяться партнерами, я возьму на себя этого бамбукана, а ты, Тенью. Тогда мы точно сможем победить в этой битве. Вряд ли, вздохнул Мидория, вновь поворачиваясь к зданию. Каччан наверняка захочет лично побить меня. Перед экзаменами в УА у нас с ним произошло небольшое непонимание, переросшие в драку, в которой я сумел ему немного навалять, и наверняка он жаждет мести. Поэтому будет целенаправленно охотиться на меня, тогда тебе тем более нельзя с ним встречаться, мало ли что этот неадекват решит сделать», — забеспокоился Тодороки, нахмурившись. Мидория тяжело сглотнул. «Впрочем, ввиду наших трений за эти два дня, вполне вероятно, он захочет разделаться со мной, поставить на место, так сказать. Наверняка его самолюбие потребует прилюдного унижения кого-то, кого поставили с ним на один уровень, чтобы установить свой авторитет в классе за счет победы над более крупным противником. Тем более, он поднял вверх указательный палец, ты ему однажды уже навалял, а значит можешь навалять повторно, а такого позора, тем более перед всем классом, он не потерпит. Так что, скорее всего, его целью стану я, в случае поражения для его эго это будет не так губительно, как поражение от тебя, а в случае победы, он окажется на вершине иерархии в классе. Ну, по его мнению, Шата нехорошо усмехнулся, поэтому, предлагаю следующий план, я отвлекаю взрывопотама на себя, а ты тем временем бежишь к Иде, он постучал по маленькому наушнику в своем ухе, я буду направлять тебя по радиосвязи, наверняка тени останется защищать бомбу, а уж найти, где он находится, для меня будет проще простого. Что думаешь? А вот и проанализировал личность Каччина, и сразу составил план. Восхищенно выдохнул Мидория, признавая, что план одноклассника со всех сторон хорош, но что, если что-то пойдет не так, тогда импровизируем. Пожал плечами Тодороки, рация у нас есть, если что, свяжемся. Кстати, нам пора уже идти, наше время на подготовку почти вышло. Тем временем, на верхнем этаже здания Ида Теня не мог найти места, куда можно было бы спрятать бомбу от вездесущего огненного зрения Шата, с которым он мог обнаружить искомое в два счета. Единственный вариант, как можно было бы спасти муляж оружия, заключался в том, чтобы заставить парить его в воздухе, но, к сожалению, его напарником стал этот неадекват Бакуго, а не Урарака, с которой подобный фокус можно было бы легко провернуть. Впрочем, это же всего лишь пенопластовая подделка. Вряд ли он сможет отличить ее от любого другого мусора в этом здании, все же у нее не металлический корпус, по которому Шата однозначно отличит бомбу от любой другой вещи. А значит, он наверняка будет определять местоположение бомбы по защищающим ее злодеям. Ида помнил, как Шата говорил ему, что огненное зрение зависит от температуры наблюдаемого объекта и его теплофизических свойств, поэтому живые существа всегда отличаются от остального окружения. А значит, надо просто оставить бомбу, а самим уйти в другие помещения. И когда герои придут, сразу же их захватить. Так значит, у Деку все это время была причуда? Внезапно спросил Бакуго, до этого молча смотревший в дверной проем. Ты же сам видел ее вчера собственными глазами, пожал плечами Ида. «Слушай, Бакуго, шо, Тодороки может легко нас обнаружить, поэтому я предлагаю тебе, да иди ты нахуй, четырехглазый, еще я буду слушать твои говнопланы, стой здесь, а с этими придурками я разберусь», и он рванул в коридор. «Идиот», — крикнул ему вслед Тенья, схватившись за голову. «Что, черт возьми, в голове у этого придурка, как он вообще оказался лучшим из поступивших по общему конкурсу? У него же желе вместо мозгов. Нет, чтобы выслушать его и вместе составить план противодействия Тодороки и Мидории, рванул в бой, даже не выслушав его. Так они точно проиграют». Ида вновь взглянул на муляж бомбы, и ему в голову пришла идея. Пока еще оставались последние минуты времени до того, как герои зайдут в здание, он может успеть воплотить свой план в жизнь. Улыбнувшись, Ида рванул в соседнее помещение, надеясь, что там найдется необходимое количество мусора для его идей. Ничего не подозревающие Шата и Изуку подошли к зданию и начали обходить его в поисках лучшего места для проникновения. Мидория шел впереди, заглядывая в окна, Тодороки чуть позади, закрыв глаза. Огненное зрение, благодаря которому он собирался обнаружить противников, работало только в том случае, когда информация об окружающем мире не поступала с глаз. Ида на четвертом этаже, в угловой комнате, сообщил он Мидории, от пожарной лестницы направо. Бакуго спускается по главной лестнице. Давай, залезаем здесь. Он остановился у окна, в котором было выбито одно стекло. Зайдем через окно, и у нас сразу же будет выход к пожарной лестнице. Пока Бакуго будет метаться по первому этажу в поисках нас, мы успеем подняться на четвертый этаж и захватим Тенью. Ты же говорил, что отвлечешь Каччина. поинтересовался Мидория, забираясь на спину одноклассника и залезая внутрь, после чего протянул руку Шата, помогая ему перебраться через окно. «Надеюсь, мы сумеем пройти по стелсу», — тихо пробормотал Тодороки и поднял руку, призывая к тишине. Из коридора послышались шаги, и юные герои затаили дыхание. Шаги вскоре затихли, Бакуго прошел мимо. «Хаэм, пошел к пожарной лестнице», — прошептал Шата и тихо фыркнул. «Ага, еще б куда ты залез. Все, идем. Только тихо, он не должен догадаться, что мы решили идти по главной лестнице». Мидория согласно кивнул, и они осторожно вышли в коридор. Тихо, стараясь не выдать свое местоположение противнику, они прошли до его конца, свернули налево и оказались на лестничной клетке. Теперь им оставалось подняться на четвертый этаж. «Черт, он идет сюда», — выругался себе под нос Шата, вновь прикрыв глаза. Видимо, надоело ему сидеть в углу около потолка. «Готовься». Мидория обернулся и увидел, как Тодороки направляет свою правую руку ему под ноги. «Сейчас будешь взлетать». «Чего?» Недоуменный возглас Мидории заглушился радостным ором Бакуго. «Вот вы где, уебки! Держись!» — крикнул Тодороки, и под ногами Изуку начала с неимоверной скоростью расти ледяная глыба, увлекая его вверх. Не выдерживая давления льда, старая лестница начала идти трещинами, а кое-где осыпаться. На первый этаж больше хода не было. «Я тебя уебу, дерьмоид!» — послышался громкий крик Бакуго, и раздался грохот. «Надеюсь, с Тодороки все в порядке?» — пронеслось в голове Мидории, а глыба льда под ним продолжала расти, наконец добравшись до уровня третьего этажа. «Мидория!» — послышался в наушнике голос Тодороки, прерываемый шипением аппаратуры. «Мчись на четвертый этаж, комната справа от пожарной лестницы. Она там одна такая, няши. Не смей меня игнорировать, мудила!» — послышался рев Каччина, и связь прервалась. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — и Мидория помчался вверх по ступенькам. До предполагаемого места расположения бомбы оставалось совсем немного. Тодороки ушел в сторону с линии огня, попутно приморозив подошву ботинок противника к полу. Однако в этот раз Бакуго был готов к такому, не успели его ноги полностью покрыться корочкой льда, как он взрывом разбил его и вновь бросился на Шата. Но в этот раз его встретила ледяная стена, и Бакуго мог лишь благодарить Бога, что Шата, вовремя вспомнив, что это всего лишь тренировка, не нарастил на ней острые шипы. «Ах ты, двумордый ублюдок!» Тодороки успел скрыться в коридоре прежде, чем противник разбил его стену, и затерялся среди лабиринта комнаты коридоров. «Убью, сука! Тебя и дерьмоида Деку!» «Как обстановка, Мидория?» Включив рацию, поинтересовался Тодороки, заметив, что напарник оказался в одной комнате с Идой. «Нашел бомбу. Ее тут нет», — отозвался Изуку, во все глаза глядя на Иду, тут же зловеще расхохотавшегося, явно подражая злодеям из фильмов. «Я знал, что Шата будет искать бомбу по окружающим ее людям», — патетично воскликнул он, раскинув в стороны руки. «Поэтому я подготовился к этому и спрятал бомбу там, где вы ее не сможете найти, даже с помощью огненного зрения. Ха-ха-ха». «Вот ведь», — в голосе Тодороки послышалось неприкрытый восторг, — «передай тени мое восхищение». «Что ж, в таком случае, меняем план, переходим на захват злодеев. На тебе, Ида, я возьму на себя взрывопотама. Имей в виду, его двигатели позволяют очень быстро передвигаться, но он крайне неповоротлив в узких коридорах. Вот ты где, гаденыш». Дверь в комнату, где укрылся Тодороки, открылась, и в нее влетел Бакуго, выставив вперед руку с пробегающими искрами между пальцами, явно чтобы сразу разбить ледяную стену, если противник вновь решит ее создать. Однако в этот раз Шата решил поступить иначе, с громким криком «Бонзай!». Он кинулся навстречу Бакуго, чем ввел его в замешательство, и, схватив его за руку и заморозив ее, резким движением перекинул его через себя. «Тварь!» Руки взрывопотама коснулась лента захвата. «Один из злодеев захвачен!» — раздался из громкоговорителя радостный голос всемогущего, и в лицо Тодороки прилетела вторая рука Бакуго. Раздался взрыв, и Тодороки отлетел на несколько метров назад, ударившись спиной о стену. «Думаешь, сможешь меня так просто взять, уебок?» Бакуго снова бросился на противника, но Шата резко ушел в сторону перекатом, из-за чего взрыв пришелся на стену. Здание вздрогнуло, с потолка посыпалась штукатурка. У Тодороки ожил наушник. «Шата, что у вас происходит?» — обеспокоенно спросил Мидория, тяжело дыша, «Прости, Иду не так легко поймать. Этот полудурок бьет почему не попадя», откашливаясь от поднявшихся клубов пыли и вновь уходя с линии атаки, ответил Шата. «Мидория, у нас мало времени. Постарайся поймать Иду. Врешь, не возьмешь». Послышался в наушнике довольный голос тени. «У вас, геройчиков, осталось лишь 4 минуты, и ты за это время меня не поймаешь, муахаха, блин, тенья», подумал Шата, снова едва увернувшись от удара Бакуго. «Ты слишком сильно вжился в роль злодея», раздался очередной взрыв. «Что ж, видимо, пришло время для использования моего особого приема», оскалился Бамбукан, поднимая руку и осторожно вытаскивая чеку из своих наручей, похожих на гранаты. «Я специально попросил создателя костюма сделать приспособления, что смогут собирать в себе мой пот, специально, чтобы можно было создать большой взрыв, который точно тебя похоронит, мудень». «Бакуго», вновь ожил громкоговоритель, «не смей, вам нельзя целенаправленно калечить друг друга, и использование мощных взрывов в закрытом помещении, завались». Улыбка Бакуго стала еще шире и еще безумнее, «этому придурку ничего не сделается, если он как всегда отпрыгнет в сторону». «Бакуго, я вынужден останови». Шата рухнул на пол, закрыв руками голову. Раздался оглушающий взрыв, от которого зазвенело в ушах. Дом содрогнулся, посыпались куски потолка и стен. Тодороки грубо схватили за воротник и рывком подняли на ноги, и Бакуго попытался было вновь ударить его, но Шата перехватил его руку и тут же покрыл ее толстым слоем льда, поползшего и дальше по телу подрывника. «Ах ты ж шмаль, тренировка окончена, герои обезвредили бомбу». Вновь раздался голос всемогущего, «всем немедленно покинуть здание». «Че, какого хуя?» — заорал Бакуго, на что-то Дороки со всей души вмазал ему по морде. Это помогло. Не ожидавший удара одноклассник упал, как подкошенный. «Отдохни немного», — выдохнул Шата и сам сел на пол, обхватив голову руками. «Черт, в ушах звенит». Вскоре прибыли роботы-медики, положили Бакугу на носилки и укатили в сторону медпункта. Шата отказался от госпитализации, позволив роботу лишь стать опорой для него, чтобы сильно не шатало, пока он будет добираться до выхода. Это позор. Сколько раз он видел, как работает отец и его люди, а сам не смог применить ничего из того, что знал. Черт, черт, черт. Да отец бы за подобную операцию лишил бы премии и гонял бы в тренировочном корпусе до потери пульса еще 2 месяца. Какой позор, Тодороки. К нему подбежали запыхавшиеся Ида и Мидория, обеспокоенно глядя на него. «Ты как? Плохо выглядишь?» «Да не, нормально», — махнул рукой Шата и поморщился. «Черт, сильно его контузило. Любое движение отдается резкой болью в голове. Этот Бакуго совсем берега попутал», — недовольно сказала Ида, провожая взглядом роботов-медработников. «Ему сказали, что нельзя использовать взрыв такой мощности в закрытом помещении. А он что, проехали?» Тодороки совсем не хотел вновь говорить об этом придурке. «Лучше расскажите, как у вас все прошло. Мидория, ты сумел найти бомбу?» «Как? Да это как-то по-дурацки получилось», — пожал плечами его напарник и кивнул Иде. Они оба подхватили Тодороки под руки и осторожно повели в сторону наблюдательного пункта. Шата даже не стал сопротивляться. «Я, как ты и просил, пытался поймать Иду, он от меня убегал», — хохоча по-злодейски. «Ну и мы забежали в какую-то комнату, заваленную мусором. Я споткнулся обо что-то, полетел вперед, а там за горой всяких стройматериалов бомба. Я как-то сам забыл, что спрятал ее в этом помещении», — признался Ида, и был сильно удивлен, когда Мидория внезапно рванул в заваленный мусором угол. «Ну а потом произошел взрыв, дом пошатнулся, и вся моя маскировка с бомбы сорвалась». «Вот так», — задумчиво заключил он. «Ты был крут, Ида», — улыбнулся Шата. «Ты сделал все, как надо было, а я облажался. А вот и наши юные победители», — улыбнулся всемогущий, но от Шата не укрылся его обеспокоенный взгляд, который герой номер один бросил на него. «Учитель», — подняла руку девочка-лягушка, — «но ведь победители только Тодороки и Мидория. Почему вы их всех назвали победителями?» «Хороший вопрос. Кто скажет, почему они все победители?» Шата усмехнулся. «Потому что дядя Тоши слишком добрый, чтобы кому-либо сказать, что он проиграл». «Я знаю, учитель», — подняла руку черноволосая девочка, которая вчера помогала Шата перевязывать палец Мидории, — «потому что они все справились с заданием, так как Ида принял во внимание все, что знал о своих противниках, и сделал все, что в его силах, чтобы победить. Если бы Бакугу не решил взорвать здание, в котором они находились, Мидория бы не нашел бомбу, и злодеи бы победили». «Все верно», — Благосклонно кивнул всемогущий. Мидория и Тодороки хорошо скооперировались и на основании своих знаний о противниках придумали гибкий план, позволяющий им действовать в любых самых непредвиденных ситуациях. Ида же, зная особенности причуды Тодороки, справедливо заключил, что искать бомбу будут по защищающим ее людям, и тем самым обхитрил противников. Единственным, кто не справился с заданием, стал юный Бакуго, решивший свести личные счеты вместо того, чтобы поработать над выполнением поставленной перед ним задачей. Однако, стоит отметить, что он тоже действовал не бездумно. Сперва он решил устроить на героев засаду. Да и потом, когда он дрался с Тодороки, он не бил бездумно. Он старался не попасть по несущим стенам. «Да, дядя Тоши», — вздохнул Шата, с грустью глядя на учителя, изо всех сил пытающегося как-то оправдать действия Бакуго. «Всегда вы хотите найти что-то хорошее в любом человеке, даже если этот человек – дерьмо дерьмом. Итак, теперь давайте перейдем к следующей паре». Учащиеся радостно загомонили. Первый бой вдохновил их, и им не терпелось поскорее попробовать свои силы в этом задании. Шата устало прислонился к стене и лениво поглядывал на экраны, краем уха слушая комментарии всемогущего. Как же он вымотался. Интересно, как отец все это выдерживает. У него ведь таких боев может набраться с десяток на один день. Так, незаметно для самого себя, он задремал, очнувшись лишь когда закончился последний матч. На этом все, мальчики и девочки, сообщил всемогущий, как только закончилось обсуждение, переодевайтесь, и можете быть свободны. Отдохните как следует, завтрашний день будет еще сложнее. И он поскорее умчался, скрывая пошедший от него дымок, время в геройской форме для него заканчивалось. Глава 7. Выборы старосты и странный учитель. Примечание к части. Вот так вот нежданно-негаданно, а уже 60-я глава. Казалось, только позавчера были первые главы, где герой только попал в новый мир, и вот уже его сын меняет канон. Приятного прочтения. И не забывайте, что ваши комментарии придают нам силы и вдохновения. Что за уроки проходит у всемогущего? Стоило только Шата покинуть машину брата и направиться к воротам школы, как на него тут же накинулись столпившиеся неподалеку журналисты, вы же с факультета героев, поделитесь впечатлениями. Шата немного опешил от такого напора и чуть было не сбежал позорно обратно к брату, но сзади послышался шум мотора, скрип резины по асфальту, и серебристый автомобиль укатил вниз по извилистой дороге. Предатель мысленно окрестил подло сбежавшего на Цуа Шата. Как вы думаете, на что повлияет назначение всемогущего на роль учителя? Каков он в этой роли? Репортеры окружили его плотным кольцом, суя под нос микрофоны, операторы маячили за их головами с камерами. Неудивительно, что отец их терпеть не может. До этого Шата не приходилось сталкиваться с журналистами лично, разве что с тетей Маки, но она не считается. Обычно он видел их работу только по телевизору, а потому имел довольно смутное представление, как надо себя вести в этой ситуации. По сути, у него в качестве образца было три модели поведения. Модель поведения дяди Тоши, модель поведения отца и модель поведения главного пиар-менеджера агентства старателя Серебрянки. Модель Серебрянки уже не сработала бы, поскольку она всегда работает на опережение, не дает журналистам и рта открыть для их идиотских вопросов, а сама подробно подает информацию в нужном ей ключе. Модель поведения отца казалась крайне заманчивой, наорать на них на всех и шугануть огнем, чтоб не лезли. Но только это вызвало бы еще больше вопросов и скорее всего плана его родственной связи со старателем, а этого допускать категорически не следовало. Поэтому оставалось лишь улыбаться и мило отвечать на вопросы, бочком-бочком двигаясь в сторону академии. Но не успел он и рта открыть, как журналисты заметили новую жертву, показавшуюся им более разговорчивой, и кинулись к замечтавшейся Урарыке, плотно обступив ее кольцом. Шата облегченно выдохнул, пронесло. «Не стой на месте!» – раздался за его спиной знакомый голос. Шата обернулся и радостно улыбнулся. «Тетя Маки, живо в школу!» Пока они отвлеклись, она ухватила племянника за рукав и решительно потащила в сторону ворот. «Тетя Маки, а что вы здесь делаете?» – пропыхтел Тодороки, едва поспевая за тетушкой. Та недовольно фыркнула. «Моему боссу почему-то взбрело в голову, что нашему телеканалу просто необходимо интервью всемогущего в его первый рабочий день, и обязательно на фоне УА. Вот и послал нас», — она кивнула на скучающего оператора с камерой, — «чтоб мы первыми получили комментарий, а головой подумать, что сегодня все захотят получить интервью от него, «Не, это слишком сложно, но сегодня у дяди Тоши нет занятий», – удивился Шата. «Он сегодня с отцом должен быть на совещании». «Я в курсе», – отозвалась тетя Маки, гневно раздувая ноздри, «но что поделаешь, если наш босс – идиот, вот и приходится тут топтаться, изображая видимость бурной деятельности. Кстати, а как у тебя самого дела? Никто в школе не задирает? Есть один такой, не очень умный товарищ, считает себя круче вареных яиц, тот еще придурок, но мы с Теней лечим его от звездной болезни», – похвастался Тодороки. «Вчера как раз на уроке дяди Тоши я сумел надрать ему зад. Тодороки, марш на занятия!» Послышался грозный голос Айзавы. Шата обхватили его лентой и потащили в сторону школы. «А вы, дамочка, не смейте трогать наших учеников!» Совсем обнаглели журналисты. «Зря вы так!» — подумал Шата и рванул к зданию академии, не желая слушать разборки возмущенной тети и злого Айзавы. «Ох, и попадет же классному руководителю на орехи! Она ж его на всю страну ославит!» Первые два урока, история геройского общества и математика, прошли в относительном спокойствии. Бакуго кидал через плечо на него и Мидорию разъяренные взгляды, но пасть больше не раскрывал. Мидория, сидящий сразу за взрывопотамом, каждый раз вздрагивал и сжимался, словно пытаясь стать меньше и незаметнее, когда тот поворачивался назад. Шата смотрел на это, смотрел и на математике не выдержал. «Учитель эктоплазм», — поднял он руку, когда Бакуго в очередной раз обернулся пронзить его взглядом, на этот раз полным презрения и превосходства из-за того, что Шата оказался одним из худших в контрольной. «Да, Тодороки, мне кажется, Бакуго очень хочется в туалет», — сообщил он с абсолютно невинным лицом, чем вызвал шквал негодования одноклассника. «Вы только посмотрите, как он вертится на стуле, постоянно оглядывается, елозит, но, видимо, стесняется попроситься выйти», — закончил он. «Завали ебало, двумордый». Бакуго вскочил с места, а на его ладони произошел взрыв. Шата состроил еще более невинное лицо, широко распахнув глаза. «А чего ты тогда вертишься? Мы же беспокоимся о твоем здоровье. По тебе же ясно видно, что ты едва сдерживаешься. А ведь мочевой пузырь не резиновый», — он скорбно вздохнул. «Если и дальше будешь терпеть, потом можешь и не добежать. И к отсутствующему галстуку в твоем несоответствии школьной форме добавится еще и пятно в паховой зоне. Ублюдок». Бакуго рванул в сторону обидчика, однако уже занесенная для атаки рука врезалась в выросшего между ними эктоплазма. «Бакуго», — рявкнул он, схватив брыкающегося ученика за руку, — «вон из класса. У нас с вами всего лишь второй урок, а ты уже нарушаешь дисциплину». Тодороки верно заметил: «Ты мало того, что не носишь форму как полагается, мало того, что вертишься на уроках, так еще и на одноклассников нападаешь прямо на занятиях. Так что вон из класса, надеюсь, это заставит тебя задуматься. А если это повторится еще раз, отправишься прямиком к директору». Но ведь... Бакуго попытался было спорить, но эктоплазм указал ему на дверь. «Вон, я сказал». Что ж, это была полная и безоговорочная победа. Враг побежденный унижен и был вынужден покинуть класс. А значит, оставшийся урок пройдет в тишине и спокойствии. И, кажется, спокойно вздохнули не только они с Мидорией. «Шата, ты был на грани», — стоило только прозвенеть звонку, как к нему подошел Ида, неодобрительно качая головой. «Он тебе такого унижения не простит». «Очень мне его прощение надо», — буркнул Шата, собирая свою сумку. «А если ты боишься, что он будет мне мстить, так от него ничего хорошего изначально ждать не стоило. Ладно, прорвемся, будем настороже». Но он реально задолбал на нас смотреть через плечо таким испепеляющим взглядом. «Мне-то пофиг, я жаропрочный, а вот за Мидорию я переживаю. Он может устроить тебе темную», — продолжил настаивать Тенья. «Не стоит дергать тигра за усы». «Какого тигра, Тенья, я тебя умоляю? Это чихуахуа, возомнивший себя ротвейлером, лает громко и противно, но стоит только на нее рявкнуть, тут же обделается от страха. У тебя какая-то нездоровая фиксация на дерьме, двумордый». Шата почувствовал сильный толчок в спину, возможно, это о чем-то говорит. «Ну не знаю», — тут же отозвался Тодороки, развернувшись лицом к злому однокласснику. «В конце концов, не я называю окружающих дерьмоидами. Серьезно, в чем твоя проблема, а? Только пришел в школу, а уже ведешь себя, как последнее быдло. Закидываешь ноги на стол, нападаешь на одноклассников, оскорбляешь их, ставишь себя выше других, словно король мира, а с хрена ли?» Шата внимательно смотрел в красные, налитые кровью глаза. Губы одноклассника мелко дрожали. «Бакуго, Я буду говорить откровенно. Мне нахрен не упала грызня с тобой по любому поводу и каждый божий день. Я сюда пришел учиться, а не конфликтовать. Но если ты продолжишь издеваться над Мидорией, или Идой, или кем-то еще из нашего класса, я буду ставить тебя на место. Каждый, гребаный, раз. Поэтому в твоих же интересах вести себя тише воды, ниже травы. Думаешь, ты меня напугал, половинчатый, а я и не преследовал такую цель. Шато пожал плечами, я просто предупреждаю, что свинского поведения я не потерплю. И если ты будешь лезть к кому-нибудь в этой школе, ты будешь огребать. Надеюсь, мы друг друга поняли, а с чего это вдруг ты беспокоишься об этих полудурках? Уже тише поинтересовался Бакуго, почти без наезда, ты... Черт побери, сильнее всех в нашем классе, черт, ты даже сильнее меня, сука, так какого хрена ты заботишься об этих недоумках, ты ж, блять, будешь работать с лучшими после выпуска, так на кой тебе сдались эти опарыши, во-первых, прекращай оскорблять всех вокруг, знаешь такую детскую поговорку, кто так обзывается, тот сам так называется, вот и делай из этого выводы, а во-вторых, агентство старателя тем и известно, что создало огромную сеть взаимного сотрудничества множества агентств по всей Японии. И я не могу себе позволить наживать врагов среди будущих коллег. Поэтому я и предлагаю тебе прекратить вести себя как подонок и наконец вспомнить, что ты пошел учиться на героя. А основная задача героя, то, ради чего эта профессия и создавалась, это в первую очередь защита мирного населения, тех, кто не может сам за себя постоять. И какой же ты герой? Если спасать надо уже от тебя. Бакуго молча буравил одноклассника мрачным взглядом. Ида нервно переводил взгляд со своего друга на главного задиру класса, всем своим видом выражая решимость вмешаться в тот же момент, как разговор перерастет в драку. Шато же, высказав все, что думал, терпеливо ожидал реакции Бакуго, готовясь в любой момент выставить правую руку с ледяным щитом, если тот решит все же напасть. По-настоящему сильным людям плевать на окружающий их сброд, наконец высказался Бакуго, презрительно скривившись, и я стану сильнейшим, я превзойду самого всемогущего, а ты останешься всего лишь очередным сайдкиком старателя. Выплюнув это, он резко развернулся и пошел в сторону кабинета, закрепленного за их классом, вскоре должен был начаться классный час. По-настоящему сильного человека сильным делают люди, окружающие его, бросил ему вдогонку Шато, после чего устало потер глаза. Да, а я ведь серьезно подумал, что смог до него достучаться. Что ж, по крайней мере, вы не подрались. Сделал жизнеутверждающий вывод Ида, это уже прогресс. И он спокойно выслушал тебя, что тоже плюс вам обоим, тебе, что решился прямо все высказать и решить вопрос мирным путем, ему, что все же выслушал и, кажется, даже стал размышлять над услышанным. Мне кажется, ты его переоцениваешь, Тенья, с сомнением протянул Шато, поправив на плече лямку сумки. Ладно, пойдем, а то еще нарвемся на недовольного Айзаву, а он и так сегодня с моей тетей сцепился утром. Это когда у школы торчали журналисты, уточнил Тенья и, получив утвердительный кивок, фыркнул. Да, теперь тебя учитель совсем возненавидит, особенно после завтрашнего выпуска. Ну и хрен с ним, отмахнулся Шато, я узнавал на этот счет. В случае, если тебя неправомерно исключили, можно подать апелляцию. И если комиссия решит, что исключение и впрямь было неправомерно, то тебя обязаны будут восстановить. Даже в УА, правила едины для всех. Но почему тогда этим никто не пользуется? Ты же сам говорил, что в позапрошлом году учитель Айзава исключил весь класс. Понятия не имею. Но, учитывая тот факт, что наши одноклассники даже не знают о существовании сайта школы, скорее всего о существовании возможности подать апелляцию они также не догадываются. Как-то так, Тодороки пожал плечами и дернул дверь класса, до звонка оставалось всего несколько минут, и большая часть одноклассников уже была в кабинете. Надеюсь, вы все отдохнули от вчерашнего испытания битвой. Учитель Айзава зашел к классу одновременно со звонком и окинул учеников усталым взглядом. Я взял на себя смелость посмотреть ваши результаты, и почему-то я ни капли не удивлен. Бакуго, хватит строить из себя пятилетнего ребенка, которому не дали леденец перед обедом. Твое поведение уже ни одного меня достало, Тодороки. Аналогично, сколько можно грызться друг с другом? Зарывайте собственные таланты в землю таким отношением. Мидория, работающий головой напарник, это хорошо, но он не может видеть всю ситуацию вокруг тебя, думая своей головой. В следующий раз тебе может так и не повезти, Ида. Держи в голове все свои действия, сам видишь, к чему приводит такая забывчивость. И не вживайся так сильно в роль злодея, не в театральном училище. Минета, будешь думать только о женщинах, о геройской карьере можешь забыть. Каминари, Ашида, всемогущий вам все высказал еще вчера, но я повторюсь, вы не в детском саду, и такое поведение для героев недопустимо. Учитель прошелся по каждому ученику, поставив на вид все их ошибки, после чего тяжело вздохнул и отложил в сторону папку с результатами класса по испытанию битвой. А теперь займемся делами класса. Мне очень жаль, что вам предстоит пройти это. Класс напрягся, сегодня вам нужно будет выбрать себе старосту. Наконец-то что-то как в обычной школе. Возликовали студенты и вверх потянулось множество рук. Я, выберите меня, это же позиция лидера. Я хочу быть старостой. Неслось со всех сторон. Шата спрятал лицо в руках, а его одноклассники точно понимают, для чего нужен староста, какие у него обязанности. Да половина из них сама же после первой недели откажется от столь сомнительной чести. Тодороки обвел изучающим взглядом голдящих одноклассников. Из всех присутствующих он на роль старосты выбирал бы среди Иды, такоими, парня с птичьей головой, Яйоразу, Асуи, может, Джира. Остальные же либо сами недостаточно дисциплинированы, как тот же Бакуго или, например, Ашида, либо слишком стеснительны для этой должности, как Кода или Мидория. Тихо. Шата усмехнулся под нос, Тенья как всегда решил взять все в свои руки. Вот идеальный же староста, что тут выбирать? Инициативный, ответственный, дисциплинированный, честный. Староста – это невероятно ответственная должность. И только то, что вы решили, что вам нужна эта позиция, еще не означает, что вы с ней справитесь. Ведь это тяжкий груз, который придется нести за всех. Эта позиция требует уважения и доверия окружающих, и поэтому только демократические выборы смогут решить, кто по-настоящему достоин быть лидером класса. Мы не слишком хорошо еще друг друга знаем, чтобы доверять друг другу, задумчиво произнесла Асуи, прижав указательный палец к подбородку. Ага, поддержал ее красноволосый парень, вечно ошивающийся рядом с Бакуго. Кажется, Киришима, все просто будут голосовать за себя, и ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Так давайте проведем открытое поименное голосование, громко предложил Шата, поднимаясь со своего места, тогда ни у кого не будет возможности проголосовать за себя, а также не будет проблем с пересчетом голосов. Вот еще, а если кто-то, не будем показывать пальцем, решит расквитаться с теми, кто не проголосовал за него, подала голос Джира, покосившись на Бакуго, зло зыркнувшего на нее в ответ, но все же промолчавшего. И что ты имеешь в виду под проблемой пересчета голосов? Поинтересовался Каминари, взъерошив и без того растрепанные волосы. Вроде как мы все тут считать до 20 умеем. Важно не умение считать, а симпатии человека, считающего голоса, пояснил Шата. Знаете такой принцип? Не важно, кто голосует, важно, кто эти голоса подсчитывает. Иными словами, вы все можете проголосовать за, скажем, Тодороки обвел взглядом класс и остановился на внимательно его слушающей черноволосой девочке с пышным хвостиком, Яйоразу, осчитавшей ваши голоса, скажем, ну, допустим, я скажу в итоге, что большинство за Минету, а голосование-то закрытое, вы ничего не докажете, что кроме вас остальные не проголосовали за Минету, поэтому я и говорю, что голосование должно быть открытым, а чтобы не произошла ситуация, про которую говорит Джира, надо изначально выдвинуть несколько кандидатов, среди которых не будет тех, кто потом попытается мстить тем, кто за него не голосовал.